Добрый вечер и шалом. Мы приглашаем вас продолжить разбор письма, написанного еврейским верующим в Мессию Иисуса, к его собратьям по вере. Хотя это письмо было написано много лет тому назад, истина, изложенная в нем, не подвластна времени. Отдел злачной пажити счастлив предложить вашему вниманию эту серию под названием «Живая вера». Ведет передачу Мартин Вулф. Скажите мне, пожалуйста, почему люди подделывают деньги, а не бумажные пакеты, например? Ответ простой. Деньги обладают реальной ценностью, чего нет в бумажных пакетах. И единственная причина того, что люди занимаются подделкой денежных знаков, заключается в том, что они испытывают нужду в этих денежных знаках. Вот почему, считаю я, истинная вера в Бога, основанная на его откровении через его слово, Священное Писание, подделывалась людьми на протяжении всей человеческой истории. Потому что так же, как мы нуждаемся в деньгах, мы нуждаемся в Боге. И поэтому мы видим поддельные образцы веры восточной и западной разновидностей. К сожалению, большинство людей видели в своей жизни только такую веру-подделку. Не поймите меня превратно, я не подвергаю сомнению искренность таких людей. Однако, как и в случае с фальшивыми деньгами, только когда вы попытаетесь положиться на вашу фальшивую веру, попытаетесь использовать ее, только тогда вы обнаружите ее никчемность. И в этом причина того, что так много людей либо полностью отрицают Бога и веру, либо если и признают, что есть какой-то Бог и существует вера, но такое признание никак не влияет на их поведение и отношение к жизни. Как отличить истинную веру от фальшивой? Очень просто. Человек с поддельной верою, несмотря на его участие в религиозной деятельности, будет относиться к жизни и вести себя во всех обстоятельствах точно так же, как и человек, который заявляет, что он не имеет веры. Вот почему Дух Святой и привел Иакова к написанию этого письма. Его читателями были все евреи, которые стали последователями истинного Мессии Иисуса. И хотя они были людьми религиозные, мы видим, что первоначально основанием для их веры было, как говорит об этом пророк Исаия, «Этот народ приближается ко мне устами своими, и языком своим чтит меня». Сердце же его далеко отстоит от меня. И благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих. Исаия 29:13. Другими словами, Бог говорит здесь, что люди создали для себя религию-фальшивку. И этому их учили на протяжении веков. И это то, к чему читатели послания Иакова привыкли. Это все, что они знали. Честно говоря, когда человек привык к определенному образу мыслей или определенной схеме поведения и отношений, перемена в них поначалу дается нелегко. Мы сопротивляемся перемене. Возьмите, к примеру, себя. Когда вы привыкли к определенному образу мыслей и определенной схеме поведения, вы неохотно идете на изменение их, верно? Я знаю это по себе. И чем старше я становлюсь, тем более укореняются во мне мои привычки. И вот этой той проблемой и сталкиваются читатели послания Иакова. Хотя несомненно, что теперь они стали верующими в Мессию Иисуса, тем не менее они были людьми, которые не привыкли к тому, чтобы позволять Слову Божьему оказывать какое бы то ни было реальное влияние на их отношения и поведение, будь то в сфере светской или религиозной жизни. Среди истинных верующих, вне зависимости от их происхождения, культуры или местонахождения, существует широко распространенное убеждение, что истинная вера основывается на Слове Божьем, на Священном Писании и только на нем. Всякая другая вера – подделка. Может даже случиться так, что определенная вера заявляет о себе как об основной, основанный на Писании, но в то же время добавляет, что она также признает какую-то и какого-то книгу или Писание того-то и того-то с равной авторитетностью. Позвольте мне заявить вам, что в глазах Бога и на основании авторитета Его Слова всякая вера, которая имеет своим основанием Священное Писание и плюс другое одинаково авторитетное Писание, есть подделка. Почему я так категоричен? Потому что поддельная вера бесполезна. Всякая такая вера базируется на мудрости, философии и этике человека и хороша настолько, насколько хороши вовлеченные в нее люди. С другой стороны, истинная вера базируется на мудрости и воле Бога-Создателя. И поэтому хороша настолько, насколько хорош и совершенен сам Бог. Вот почему темой послания Иакова является живая вера. В главе 1, стихах с 1 по 11, он указывает, что истинная вера укрепляется в испытаниях. Это означает, что тот, кто стал по-настоящему верующим, рассматривает жизненные испытания теперь уже по-другому. Он видит их как средства, с помощью которых Бог развивает в нем зрелость и совершенство. Далее Иаков предостерегает, что жизненные искушения, которые работают против такой зрелости и совершенства, исходят от страстей, свойственной нашей человеческой натуре. Таким образом, ободряет далее читателей Иаков, живая вера укрепляется у тех, кто переносит искушения. Стих 12 по 18. Иаков только что напомнил своим читателям в стихе 18, что Бог дал им новое рождение посредством своего слова истины. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. Иакова 1, 18. Таким образом, как результат уверования в то, что Бог объявил о Мессии Иисусе, уверовавшие стали образцом нового естества человеческих существ, естество, которое Бог создал, чтобы посвятить себе. Что я имею в виду под новым естеством? Павел, еврейский апостол, объясняет это следующим образом. Итак, кто во Христе, Мессии, тот новая тварь, то есть новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. 2 Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Слово «новое» означает здесь не просто недавнее, более современное, как, например, новая обивка на старой мебели, делающая мебель как новую. Греческое слово «новое» – «каинос» означает что-то отличимое от прежнего. Мы также обнаруживаем, что греческое слово «старое» помогает нам понять этот концепт. В данном случае здесь употребляется греческое слово «архаиос». От него происходит наше слово «археология». Это слово не означает нечто изношенное от долгого употребления, как, например, старая мебель. Оно означает нечто, что существовало в прошлом. Таким образом, бывшие схемы поведения, бывший образ мыслей, бывшие отношения принадлежат к прошлому. И новое, которое отличимо, становится теперь схемой, руководством для их жизни. И отсюда происходит понятие нового естества. Далее. Хотя верно, что перемены даются нелегко, у читателей Иакова были побудительные мотивы для перемены. Почему? Они стали верующими последователями Иисуса. Прежде они сами управляли своими жизнями, и это не принесло им удовлетворенности. Теперь они позволили Иисусу распоряжаться их жизнями. Но они не знали, что им надо было делать, чтобы дать Ему возможность завершить в них процесс создания новой твари. Позвольте мне проиллюстрировать эту ситуацию. Предположим, что вы похожи на меня. Врач посоветовал вам сбросить несколько килограммов. И вам необходимо делать упражнения, чтобы поддержать свое здоровье. Вы соглашаетесь, что необходимо было бы последовать совету врача. Вы также понимаете, что ваше решение сбросить несколько килограммов и заняться физическими упражнениями непременно вызовет изменения в вашем жизненном укладе, в распорядке дня. Вы должны будете следить за собою во время еды. Вы должны выкроить время для упражнений. Далее. Вы знаете, что если вы выполните все это, вы достигнете вашей цели. Однако, вы не знаете, какой пищи вам следует избегать, какие упражнения проделывать и как правильно их проделывать. Другими словами, вы готовы начать, но вы не знаете, какие изменения следует внести и как их внести, пока сам доктор не разработает для вас программу и не объяснит вам, что и как вы должны делать. В подобной ситуации оказались те новые еврейские верующие. Они привыкли к определенному образу мыслей и к определенной схеме поведения. Теперь, когда они стали верующими, какие перемены они хотели увидеть в их жизни и каким путем эти перемены должны были бы прийти? В нашей следующей передаче вы услышите, как Иаков продолжает объяснение, какие упражнения необходимы для этого и как их выполнять. А теперь, как обстоит дело с вами? Подошли ли вы к точке, где вам стало ясным, что ваша вера была только поддельной? И помните, не верить в Бога – это тоже одна из разновидностей веры-фальшивки. Вы пришли к заключению, что, чтобы стать полноценным человеком, вам необходимо претерпеть какие-то перемены. Что ж, мой друг, рискуя прозвучать слишком упрощенно, советую вам. Отдайте вашу веру Иисусу, Мессии, и затем позвольте Ему показать вам, какие изменения в отношении и поведении необходимы в вашей жизни, и затем Он даст вам силы совершить эти изменения. А пока до следующей встречи, когда я буду снова иметь счастье поделиться с вами, говорит Мартин Вулф, доброй вам ночи, и да благословит вас Господь.